Глава 24. Мы с Артемием возвращаемся к лодке. Как я и ожидал, ветер разогнал облака, и над озером светит солнце. Лучи пронизывают темную воду, и от легкой ряби в глубине озера играют темные и светлые блики. Артемий подходит к самому краю воды. «Кто это?» — спрашивает он, поглядывая куда-то вниз. По песчаному дну медленно ползет тонкая трубочка, склеенная из травинок и угловатых песчинок. Из трубочки торчит темная голова, похожая на спичечную головку, и две пары ножек. «Ручейник», — говорю я. «Отличная наживка для рыбы. Их здесь много». «Никогда раньше не замечал», — удивляется Артемьев. Он заходит в воду, закатывает рукав и оглядывается на меня. «Не кусается?» «Нет», — с улыбкой говорю я. Артемьев осторожно, чтобы не раздавить домик, держит ручейника в пальцах. Ручейник прячется внутрь, затыкая вход головой. В зависимости от вида, ручейники бывают белого, зеленого и даже голубоватого цвета. И домики свои строят из самых разных материалов. Из песчинок, листьев, из трубочек тростника. Некоторые вообще обходятся без домиков, живут себе на дне, прячась под листьями и камнями. Но у них есть одна общая черта. Ручейники живут только в чистой воде. Неважно, речка это или озеро, даже глубокая лужа на старой лесной дороге им вполне подходит, если часто заполняется дождями. «Можно я сяду на весла?» – спрашивает Артемьев. Он гребет медленно, иногда поднимая веслами брызги, и все время крутит головой по сторонам. Я не тороплю его. Дел осталось не так много, времени нам хватит. Пусть наполнится впечатлениями, проживет этот день не спеша. Только изредка подсказываю. «Правей, ближе к берегу!» Справа медленно проплывают домики, которые мы построили в прошлом году. Они стоят чуть поодаль от берега, среди сосен. С воды видно только крыши. «Еще одна база?» – спрашивает меня Артемьев. «Ага». «Слушай, ну ладно, летом», – неожиданно говорит он. «А как здесь зимой? Ведь только снег и никого вокруг». «Зимой хорошо», – улыбаюсь я. «Спокойно». «Расскажи», – просит Артемьев. «А как ему рассказать?» Озеро замерзает и превращается в заметенную снегом равнину. По ней можно добраться до островка. На время зимы он как бы соединяется с сушей. Жизнь в лесу не исчезает совсем, она словно затихает, прячется. В этой тишине, в этом покое каждая мелочь становится событием. Пестрая сорока сядет на березу, стряхнув с веток пушистый иней. Мышь пробежит, оставляя на снегу тонкую строчку следов. Все это замечается, врезается в память и остается в ней надолго. Иногда придет на озеро рыбак с зимними удочками. Просто случайный человек, который постучится в дом, чтобы погреться и выпить чаю. И ты поставишь на огонь чайник, нарежешь тонкими ломтиками замерзшее сало на хлеб и проговоришь с этим рыбаком до вечера, до тех пор, пока в окне не сгустятся синие зимние сумерки. И ведь интересно, и всегда найдется о чем поговорить. А потом он уйдет в перевалку на автобус, неся на плече тяжелый ящик со снастями, и все, что от него останется, только следы на снегу, да и их через день заметет. Остатки сала непременно вывесишь на нитке за окно, пусть кормятся синицы. Когда они чирикают за стеклом, жить становится веселее. Ночной волчий вой, тонкая корочка льда, которая за ночь намерзла на проруби, скрип снега под широкими лыжами, запах дыма из трубы и тепло из кирпичной печки, неровный свет керосиновой лампы, падающей на книжные строчки. Все становится важным. Кажется, мелочи. Но ты остро чувствуешь их и понимаешь. Из этих мелочей складывается жизнь. Я, как могу, рассказываю об этом Артемию, выходит не очень складно, да и не важно. Важно, что он, кажется, понимает. Жизнь, она не снаружи, говорю я. Не суета вокруг. Она внутри тебя. И эта-то жизнь по-настоящему интересная. Но чтобы ее почувствовать, надо иногда вынырнуть из суеты, оглядеться, остановиться, просто вздохнуть. Артемьев молча кивает, загребает сильнее правым веслом и заводит лодку сквозь тростники в устье песенки. Мы доплываем до порога возле самого устья. Здесь совсем мелко, из воды наполовину торчат крупные камни. Я забираю у Артемьева весла и, глядя вперед, подвожу лодку к галечной отмели. С отмели, громко хлопая крыльями, взлетает крупная птица. «Кто это?» — вздрогнув от неожиданности, спрашивает Артемьев. «Тетерка», — улыбаюсь я. Она как раз клевала здесь камни. Хорошее место. Привязав лодку, мы наполовину наполняем мешки крупным речным песком, перемешанным с мелкими камешками. Лопата неприятно скрежещет по камням. Потом мы грузим мешки в лодку, и она заметно проседает в воде. Хватит, решаю я, когда наполнен восьмой мешок. За 4 раза дотащим. И смотрю на часы. Начало 4-го. День незаметно прошел. Как у тебя со временем? Спрашиваю я Артемию. Он машет рукой. Поеду ночью или рано утром. Не хочется уезжать? Улыбаюсь я. Не хочется, признается корреспондент. Знаешь, я только-только начал чувствовать что-то такое. Он разводит руками, не может подобрать подходящее слово. Идем, решаю я. Кое-что тебе покажу. Мы поднимаемся по крутому откосу вверх и выходим на тропинку. Тропинка приводит нас на поляну, где под старой сосной желтеет травянистый бугор землянки Трифона. Неподалеку от землянки глубокий раскоп. Его отвесные края здорово оплыли от недавних дождей. «Что это за место?» – удивленно оглядываясь, спрашивает Артемьев. «Дом!» – улыбаюсь я. Веду его вокруг неприметного бугра и показываю почерневшую дверь землянки. К ней ведут несколько ступенек. Они выкопаны прямо в земле и вымощены жердями. Человек прожил здесь 3 года. «Один?» – не верит Артемьев. Я киваю. «Ага. Он что, скрывался от кого-то?» «Нет», – смеюсь я. «Просто жил». Артемий спускается по ступенькам, тянет на себя дверь. Она просела и цепляет створкой землю. Артемьев приподнимает дверь, и она со скрипом открывается. Корреспондент осторожно заглядывает внутрь, потом оборачивается ко мне. «Можно?» «Входи», – киваю я. «Сейчас здесь никто не живет. В землянке все по-прежнему. Крепкие лежанки из круглых жердей, маленький стол, словно в вагонном купе, высохший чурбак вместо табурета. Сложенная из булыжника печка накрыта толстым железным листом, порыжевшим от ржавчины. «Здесь даже электричества нет», — говорит Артемьев. «Значит, у него не было ни телевизора, ни радио». Он оглядывается. «Хотя приемник, наверное, можно на батарейках». «Не было у него радио», — говорю я. «Была икона и лес вокруг. Иногда этого достаточно». «Но зачем?» – недоумевает Кирилл. «В 20-м-то веке. Чего он хотел?» «Разобраться в себе». «Получилось у него? Что с ним? Где он сейчас?» Я улыбаюсь. «Получилось. С ним все хорошо». Артемий садится к столику, достает из кармана блокнот, что-то быстро пишет, не обращая внимания на полумрак. Мимоходом колупает пальцем наплыв воска на столе. Его взгляд на мгновение уплывает в сторону. Кажется, он представляет себе, как писал бы здесь зимой при свечке, под гул огня в печи и завывание зимнего ветра. Дописав, Артемьев смотрит на меня. «Андрей, ты можешь нас познакомить?» — решительно спрашивает он. «Это такая история получится!» Я качаю головой. «Не надо о нем писать. Сейчас не то время. И ему навредишь, и себе. Не обо всем надо говорить. Идем, еще кое-что тебе покажу». Мы выходим из полумрака землянки на воздух. Я веду Артемия к раскопу, мимо поленницы, возле которой стоит изрубленный топором чурбак. На нем блестит присохшая рыбья чешуя. Под навесом лежит забытая деревянная корыта и сечка, которой Трифон мельчил траву для своих снадобий. Корыта треснула почти насквозь. Артемий поднимает сечку с таким выражением лица, словно держит в руках инструмент людей из каменного века. Я подвожу его к раскопу. «Здесь уже 2-й год работают археологи», — говорю я, — «и нашли много интересного. На этой поляне 100 лет жили люди, представляешь? На месте нынешнего Ленинграда была только топкая дельта и низкие болотистые острова, а люди уже приходили на эту поляну и селились здесь. Год за годом, человек за человеком». Артемий внимательно смотрит на дно раскопа. «Там что-то есть», — говорит он. «Как туда спуститься?» «За поленницей мы находим лестницу, которую оставили археологи. Представляем ее к краю раскопа. Артемий спускается вниз и что-то подбирает с размытой дождем земли. Вылезает наверх и показывает мне на ладони крупную стеклянную бусину. Бусина неровная, желтого цвета с ярким синим глазком. И как археологи ее не заметили?» – удивляется Артемьев. «Она лежала в земле», – объясняю я. «А дождями ее вымыло». «Как думаешь, сколько ей лет?» Я пожимаю плечами. «Не знаю, я не специалист. Наверняка не 1 сотня. Видишь, на какой она глубине?» «Как думаешь, Андрей, я могу оставить ее себе?» «Я понимаю, Артемио. Для него эта стеклянная бусина – память о сегодняшнем дне, как зарубка на дереве для Робинзона. Я дам тебе номер руководителя экспедиции», – говорю я. «Спроси у него». «А ты с ним знаком?» — изумляется Артемьев. «Слушай, как это получается? Ты живешь здесь, в деревне, в глуши, а знаешь куда больше интересных людей, чем я». Он прячет бусину в нагрудный карман. Я смеюсь. «Не бывает неинтересных людей, Кирилл. Идем, скоро начнет темнеть». Мы возвращаемся к лодке. Я сам сажусь на весла и гребу к тому месту, откуда короче всего пройти к галечнику. Потом мы таскаем тяжелые мешки с песком через лес. По лицу течет пот, вокруг вьются надоедливые осенние мухи. Я забрасываю мешки на настил и распарываю их ножом. «Зачем?» – удивляется Артемьев. «Хорошие же мешки!» «Чтобы песок не просыпался в щели. Разравниваю песок лопатой, чтобы он покрывал мешковину ровным слоем. Вот и все. Спасибо за помощь. Думал еще напоить тебя лесным чаем у костра, но времени совсем нет. Дома поужинаем как следует». «Тебе спасибо, Андрей», — улыбается Артемьев. «Мы идем к лодке. По пути я замечаю в стороне рябину. Невысокое деревце густо усыпано гроздьями крупных оранжевых ягод. Погоди-ка», — говорю я Артемьеву. «Срезаю длинную ивовую рагульку и этим нехитрым инструментом собираю с рябины высоко висящие кисти». «Зачем?» — с интересом спрашивает Артемьев, всыпая ягоды в мешок. «Они же кислые». Он пробует одну ягоду и морщится. «Кормить птиц зимой», — объясняю я. Мы набираем 2 полных мешка рябины и относим их в лодку. На озеро опускаются сумерки, и я быстро гребу к базе. Пока Артемьев прогревает машину, я успеваю рассыпать рябину тонким слоем на старых газетах прямо в доме. Пусть сохнет. Мыши, конечно, до нее доберутся, но всю не съедят. Мы возвращаемся в Черемуховку. Я веду машину, а Кирилл о чем-то сосредоточенно думает, глядя в темноту за окном. Потом спрашивает: «Андрей, а можно я приеду сюда зимой? Хоть на пару дней, а лучше на неделю. Хочу пожить на озере один, попробовать, как это». «Легко», — улыбаюсь я. «Только позвони сначала, предупреди, что приедешь. В этот раз тебе повезло, а мог бы и не застать меня дома». «Да, я об этом не подумал», — смеется Артемьев. Свалился, как снег на голову. «А как тебе позвонить? У тебя же телефона нет». «Для этого существует специальный надежный способ связи», — серьезно объясняю я. «Звонишь наш сельсовет Федору Игнатьевичу, выслушиваешь от него все, что он о тебе думает, потом просишь передать мне, что ты звонил, и терпеливо ждешь у телефона». «Сложная механика», — удивляется Артемьев. «Другой нет. Лучше звони около 9 вечера. В это время я часто захожу в сельсовет». «А я вчера так и не поговорил с Федором Игнатьевичем», — признается Артемьев. 2 раза проходил мимо сельсовета, а зайти не решился». «Поговоришь еще», — успокаиваю я корреспондента. «А хочешь, сейчас вместе зайдем?» «Хочу», — решительно кивает Артемьев. «Надо извиниться перед ним за статью». Когда мы въезжаем в Черемуховку, я бросаю взгляд на окна сельсовета. Свет в них не горит. Значит, Федора Игнатьевича нет на месте. «Не судьба», — улыбаюсь я. «В другой раз поговорите». Другой раз наступает буквально через минуту. Я останавливаю машину возле «Жигулей» Артемьева, а из-за них как раз и выходит Федор Игнатьевич, как будто в засаде караулил. «Явились!» — грозно говорит председатель. «Что ж ты, Андрей Иванович, с этим поганцем возишься? Я его вчера весь день по деревне ловил, а он с тобой!» Федор Игнатьевич наступает на оторопевшего от неожиданности Артемьева. «Что ты в совхозных мастерских вынюхивал? Мне люди все рассказали! Опять хочешь какие-нибудь гадости про нас написать? Технику мы плохо ремонтируем». Артемьев растерянно крутит головой, не зная, что ответить. «Ха, брось, Федор Игнатьевич», — смеюсь я. «С этой статьей чистое недоразумение вышло. Прости парня, ему самому не по себе, что так получилось. Идем лучше с нами ужинать, а то у нас с утра ни крошки во рту не было. За ужином и поговорите». Мы идем к дому. Собаки радостно лают, приветствуя нас, и бегают кругами по вольеру. Я подхожу к ним и буквально застываю от изумления. Посреди вольера на досках лениво растянулся рыжий кот. Он совершенно не боится бегающих вокруг него псов. Наоборот, псы старательно обегают кота стороной. Кот лежит на боку, подняв голову, и смотрит на меня оценивающим взглядом. Его глаза светятся в темноте, как 2 зеленых светляка.